Утром пригнали железнодорожный кран из Кротовского депо. Прицелились, стрелы не хватает. К полудню прибыл 26-метровый кран из Воронежа и военный Урал с мощной лебедкой для противовеса. Вытягивали вагон больше 4 часов. Несколько раз в шахту спускались сварщики, обрезали зацепившуюся за бетон обшивку. Наконец, надсадным железным стоном он показался над поверхностью. Огромный, изуродованный параллелепипед, покрытый какими-то ржавыми оспинами. Когда его грузили на платформу, оборвался трос лебедка противовеса. Подвешенный на стреле вагон опасно качнулся, врезался в кран, едва не сшибив его с рельсов и заставив дрогнуть врытые в землю упоры. Из вагона с грохотом посыпалась какая-то труха, куски металла. Крановщик выпрыгнул из кабины, мат-перемат, чуть не с кулаками полез на водителя Урала. В это время отлетела торцевая дверь вагона, а вместе с ней, бескостно болтнувшись в воздухе, на платформу вывалились 2 почерневших трупа. Денис велел отогнать кран назад на несколько метров. Взял Мамонта, Дерзона, Балуева, 2 оперативников и фотографа, забрался на платформу. За полгода трупы в шахте с естественной вентиляцией успели превратиться в мумии. Одежда истлела. В общем, после падения с высоты вид все это имело достаточно неприглядный. Фотограф аккуратно отщелкал платформу с останками, потом общими усилиями их загрузили в черные пластиковые мешки. Да, Балуев еще нашел пистолет ПМ с пустой обоймой. Он тоже вывалился из вагона. Опять прицепили лебедку. На этот раз обошлось без приключений. Вагон погрузили на платформу и даже ухитрились поставить его на колеса. Пока МЧСники закрепляли колесные пары в транспортировочных колодках, пока ждали локомотив из Воронежа, Денис с Мамонтом обули резиновые сапоги, комбинезоны, надели респираторы и зашли внутрь. Сразу стало ясно, что ржавые оспины на обшивке — следы от пуль. Весь вагон изрешечен ими так, что похож на картофельную терку. Пробоины на перегородках, на стенах, на потолке. Иногда это отверстие, в которое не пролезет палец, иногда настоящие проломы, как от ядра или картечи. Поскольку последние месяцы вагон простоял в положении на попа, конец коридора был буквально забит какими-то обломками, чемоданами, осколками посуды. И трупами. Тела лежали в повалку, комом, изорванные, смятые, спрессованные, как мороженая рыба. Из 3-го купе вытарчивала в проход голая волосатая нога. В голени она была перебита, сквозь ошметки мяса проглядывала раздробленная кость. 2-й труп лежал на полке с пробитым черепом. На хорошо сохранившейся синтетической куртке дыры с обгоревшими краями. В конце коридора намертво застряла тележка, в каких развозят напитки. Когда вагон столкнули в шахту, она, видимо, задержала падение одного из пассажиров, уже мертвого или еще живого, неизвестно. При жизни это был, наверное, рослый и сильный молодой человек. Он лежал сейчас на полу в изломанной позе, которая в другой обстановке могла бы показаться даже забавной. Правая рука торчала из рукава значительно дальше, чем положено, словно он изо всех сил пытался дотянуться до чего-то. До чего именно, вряд ли кто узнает. У него были короткие светлые волосы, из разорванной на груди одежды выглядывал край татуировки, ярко проступивший на мертвом теле. Карта. Бубновый туз. Мамонт, прижимая респиратор к лицу, склонился над ним. Несколько секунд внимательно всматривался. Потом встал, коротко взмахнул рукой и пошел к выходу. Денис двинулся за ним. Находиться здесь, в наполненном зловонием замкнутом пространстве, он больше не мог. Когда он оказался снаружи, Мамонт уже ходил между деревьями на рельсовой обочине, дымил сигареты и разговаривал с кем-то по телефону. «Нет, абсолютно точно. Я думаю, это именно он», — приметах такая же татушка была. Туз бубновый. Ну, проверь и бегом ко мне. Все, отбой. Он спрятал телефон в карман, глянул на подошедшего Дениса, отвернулся, покачал головой. «Нет, но кто мог подумать?» Пробормотал он куда-то в пространство. «Буланов. Тот самый козырь, главарь УТГ. Лежит себе, полеживает в куче таких же, как он». «Ты думаешь?» — спросил Денис. Мамонт снова развернулся к нему. Приготовился что-то сказать, но только махнул рукой. Закурил новую сигарету, присел на корточки, опершись спиной о сосновый ствол. «Денис, ты мой Александрович», — сказал он, задумчиво выпуская дым из ноздрей. «С тебя, Могорыч, вот он, твой пропавший вагон. Хотя тайна в нем, честно тебе скажу, до хрена. Знаешь, что это?» Мамонт протянул кулак, раскрыл. На ладони лежала блестящая гильза. Денис взял ее в руку. Тяжелая. Торец чем-то закрыт. Похоже, что внутри что-то есть. Денис таких никогда не видел. «Не знаю, а ты?» «И я не знаю. Похоже на гильзу от бесшумного спецпатрона. Но я таких никогда не видел». «Разберемся», — буркнул Денис. Он чувствовал опустошение и усталость, как человек, выполнивший большую, сложную и тяжелую работу. Вагон номер 19 стоял на платформе на своих колесах. Вид он имел унылый, растрепанный и жалкий, и совсем не был похож на того комфортабельного красавца, который начинал свое последнее путешествие от Тиходонского вокзала 11 января.